Нашего капитана звали дядюшка Лу. Он был старенький, толстенький и лысый. Его голова более всего напоминала сплюснутую морщинистую тыкву. Эта тыква то и дело хитро нам улыбалась. Дядюшка Лу был одет в жуткую рванину. Через дырки беззащитно светилась дряблая кожа его живота. На нем был свитер и широкие штаны, подвязанные снизу тесемочками. Очевидно, чтобы не обтрепывались края. «А условия у нас такие», — говорил он. «Хорошие у нас условия. День пребывания — 3 уцим. Промысловый день — 10 уцим. Если ничего не делать, за 6 периодов можно получить первое холо. Если на промысел ходить, вдвое быстрее. А если еще и пульпу привозить, то 2 периода, и можно отсюда улетать. Потому что когда с полными баками возвращаемся, на каждого по 200 уцим». Дядюшка Лу ласково улыбнулся и развел руками. Мол, сами судите, ребятки, 200 уцим — это ого-го. Это вам не просто так. «Машина наша хорошая. Работать можно», — продолжал он. «Ребятишки тоже хорошие. Познакомитесь сейчас. А вот одежонка у вас, мальчишечки, плоховато. Маловато у вас ее. Я так вам скажу. Будет свободное времечко. Походите по ангарам, пособирайте в углах тряпочки. Там завяжешь здесь, здесь завернешься. Глядишь и не озябнешь во льду. В машине-то печки нету, там и без печки тесновато». «А как у вас, дядюшка, насчет пожрать?» — поинтересовался Щербатин. Капитан снова прищурился в ласковой улыбке. «На еде работаем!» — с легкой укоризной напомнил он. «Уж как-нибудь не проголодаемся!» Он поднялся, поддернул штаны. «Ну, пошли, ребятки, пошли машину глядеть!» Путь наш лежал в один из отдаленных ангаров. Я шагал, посматривая по сторонам, и представлял себя то на авторемонтном участке, то на мясокомбинате, то на военной базе. Вот трое работяг прут, выбиваясь из сил огромную гнутую железку. Вот выстроились новобранцы в необмятых робах, а перед ними то ли начальник, то ли инструктор. А вот грузят на гусеничную платформу грязные баки, из которых выплескивается какая-то жижа. С трудом верилось, что мы причастны к совершенной, достигшей всех мыслимых высот цивилизации. Но, может быть, это только ее задворки? Скорее всего, так и есть. «Щербатин, а есть где-нибудь другая цивилизация?» «Понятия не имею. А тебе этой мало?» Мы, наконец, пришли. В гулком холодном ангаре я увидел машину, на которой нам предстояло работать ближайшие 2 периода, добывая питательную пульпу. На вид она напоминала муравья, у которого выросло в 3 раза больше ног и усов, чем положено. Впереди круглая вытянутая кабина с окошками из толстого стекла. За ней такой же округлый корпус, а вокруг десятки раздвижных штанг с пиками и крючьями на концах. Еще снизу кабины гофрированный хобот с наискось срезанной стальной трубкой. И все это размерами с локомотив. Машина пребывала в состоянии ремонта. Несколько работников вяло ползали под ней, звеня инструментами. Двое сидели у стены и дули на озябшие пальцы. «Вот она!» — с теплотой проговорил дядюшка Лу. «Ледоход, кормилец... Нет, кормилец у другого экипажа. А наш — добыватель Уцим». «Это название?» — спросил я. «Имя!» — многозначительно поправил дядюшка. «А почему такое прозаическое? Хотите, я придумаю?» «Что придумаешь?» «Другое имя получше. Ну, скажем, Снежная Королева». «Не надо нам никаких королев!» — забеспокоился капитан. «Нам надо Уцим добывать. Нам добыватель нужен, а не королева. Ребятишки!» — позвал он. Вылезли трое, чумазые, изодранные, с обмороженными лицами. «Вот ребятишки мои. Вместе на червя пойдем. Это Джи, это Ну-Ну, а этот вот Пок. Знакомьтесь, это наши новенькие Беня и Щерба». Мы с Щербатином постарались выглядеть вежливыми и дружески настроенными. Я, чтобы не перепутать имена, запомнил новых соратников по особым приметам. У Джи не хватало нескольких передних зубов. Пок все время икал и кашлял. А Ну-Ну то и дело нервно оглядывался, словно опасался слежки. Нашему появлению, как мне показалось, они были очень рады. «Ну вот!» — развел руками дядюшка, добродушно улыбаясь. «Сейчас гаечки завертим, болтики подкрутим и в дорожку!» Подкручивание болтиков затянулось надолго. Мне и Щербатину пришлось еще помогать устанавливать чистые баки для пульпы. Они крепились на корпус ледохода с помощью проволочных узлов. Потом пришел транспорт, гусеничный вездеход и длинная платформа, на которую погрузили добывателя Уцим. При этом мне показалось, сломали две штанги. Нам пришлось трястись на платформе на самом морозе. Я сидел, завернувшись во все тряпки, которые удалось найти по углам и закоулкам. Вместо варежек я приспособил тройной слой белых носков. Однако Джи при этом, кажется, поглядывал на меня неодобрительно. База давно скрылась за горизонтом, вокруг простиралась ледяная степь, кое-где перечеркнутая трещинами. Ветер гнал впереди нас, бог весть, как попавший сюда одноразовый носок. Я откровенно тосковал и завистливо поглядывал на кабину, где в тепле и уюте пребывал наш капитан. «Щербатин, ты жив еще?» «Не дождешься». «Щербатин, неужели цивилизация не придумала теплых вагончиков для нас?» «А цивилизация не раздает свои блага, кому попало». «Я никто попало, я все-таки человек». «Ты ноль!» Щербатин ядовито засмеялся. «Ты серая масса!» На бритвенно-ровном краю горизонта затемнела крошечная точка. Она приблизилась и распалась на потрепанный брезентовый купол и два гусеничных вездехода. Нас ждали. Несколько человек махали нам руками и подпрыгивали. То ли от холода, то ли от нетерпения. Дядюшка Лу на ходу выскочил из кабины и зашагал к встречающим. Шарфы, шнурки и тесемки трепетали на ледяном ветру. Потом нас подвели к широкой расщелине во льду, которая, как мне показалось, была искусственно расширена. «Здесь червь! Здесь большой червь!» — тараторил незнакомый человек, на котором было напялено, по всей видимости, три или четыре теплые робы. «Я лед слушал! У-у-у! И воздух дышит! Чуете?» Дядюшка и его многоопытная команда с профессиональным интересом оглядели расщелину, послушали, потом зачем-то взяли с краев и примяли на ладонях комки снега. Покивали друг другу. Дядюшка посмотрел по сторонам и махнул рукой. «Можно начинать». «А вы чего?» — кликнул он нас. «Лезьте в машину-то! Лезьте!» Мы с Щербатином панически переглянулись. В кабину пришлось влезать кое-как через крошечную дверцу в самом низу. Внутри была жуткая теснота. Мне даже пришлось снова выбираться, чтобы Ну-Ну смог протиснуться в машинное отделение. Мы разглядели небольшое железное креслице, перед которым торчал целый куст рычагов и рукоядок. Было темно, свет пробивался через узкое исцарапанное стекло перед креслом. Я то и дело натыкался боками на какие-то торчащие детали. Стало ясно, почему на всех промысловиках так изодрана одежда. «Вот там примоститесь как-нибудь!» — посоветовал дядюшка, занимая свое капитанское кресло. «И обвяжитесь, бросать же будет!» Наконец мы кое-как устроились. Щербатин на полу, я на узком металлическом ящике у стены. Неподалеку приспособились и Джи с Поком. Со стен свисали обрывки засаленных веревок, которые мы обвязали вокруг себя. Затем капитан постучал ногой в железную стену, и наш ледоход начали стаскивать с грузовой платформы. С гулким скрежетом добыватель Уцим воткнулся в расщелину. Мы повисли на своих веревках, не в силах вдохнуть или выдохнуть. «Можно!» — крикнул Ну-Ну из своего отсека. И дядюшка взялся за свои рычаги. Заработали фрезы, застучали неведомые механизмы внутри корпуса. И наша железная скорлупка принялась протискиваться в ледяной мир. Свет померк. Дядюшка включил внешнюю фару, но ее свет видел только он сам через смотровое стекло. «Стой!» — крикнул через минуту Ну-Ну, и затем начал долбить чем-то тяжелым по металлу. «Можно!» — разрешил он, закончив. Действительно, начало бросать. Веревки врезались в тело, кроме того, с непривычки начало тошнить. Я пока держался, лишь издавал иногда сдавленные всхлипы. Щербатин же только поругивался в полголоса. Я заметил, что Пок поглядывает на наше мучение с понимающей усмешкой. Вдруг подумал, что будет, если меня вырвет и все разнесет по кабине. Тогда им будет не до усмешек. «Страшно!» — крикнул Пок, перекрывая лязг шестеренок. «Весело!» — ответил ему Щербатин. А я спросил. «Черви не очень опасные?» «Нет!» — рассмеялся Пок. «Червь, он тебя и не заметит! Да ты все равно в кабине!» Он закашлялся и примолк. Тут ледоход начал уж очень сильно швырять, и мы вцепились в свои веревки. Наверное, трещина пошла зигзагами. Вдобавок по корпусу стали бить ледяные глыбы, которые отваливались от прикосновений машины. Я уже решил, что вернусь наверх в виде отдельных кусков, как вдруг тряска закончилась, сменившись ритмичным покачиванием. «Ну все!» — вздохнул дядюшка. «Нора началась, можно передохнуть!» Он бросил рычаги, А из машинного отсека высунулась физиономия Нуну. «Штанга четвертая выпадает», — сообщил он, настороженно оглянувшись. «И крюки в двух местах уже сточены». «А куда смотрел?» — немного рассердился капитан. «Чего тогда ремонтировали?» «Ладно», — он махнул рукой. «Покушаем, пока тихо». Выяснилось, что я сижу на ящике с комбикормом. Чтобы с него слезть, пришлось потеснить Щербатина, а тот, в свою очередь, сдвинул с места Джи. Пок, стараясь кашлять в сторону, раскидал кормежку по картонным тарелкам, раздал дощечки ложки. С великим трудом к нам втиснулся и Ну-Ну. Машина плавно покачивалась, шла по тоннелю, а мы жевали перетертую траву, скорчившись в три погибели. «Нравится у нас?» — поинтересовался дядюшка, облизывая свою дощечку. Щербатин бросил на меня предостерегающий взгляд, потом ответил. «Конечно, хорошая работа, хорошие люди». «Да», — умиротворенно закивал капитан. «Догоним червя, будет для нас чего-нибудь вкусненькое. А вы надолго хотите тут остаться?» «До первого холла», — пожал плечами Щербатин. «А вот и зря. Куда вы с этим первым холла? В такую же дыру, только в другом месте». «Я тут уже 20-й сезон, к вашему сведению». «Да!» — присоединился Джи, обнажив беззубую улыбку. «Дядюшка у нас ветеран, самый опытный промысловик. У него пятое холо». «Пятое холо?» — Щербатин с сомнением оглядел изодранный наряд капитана. Тот это заметил. «А ты на одежку не гляди!» — сукоризной сказал он. «Ты вот куда гляди!» Он полез под свои рычаги и выудил оттуда некий сверток. Встряхнул, расправил. И перед нами заблестел длинный, расшитый золотом халат. «Вот!» — со значением проговорил капитан. «Вот в чем я войду в цивилизацию. И не с первым холла, а с шестым. Сразу как уважаемый гражданин. Посмотрит и увидит. Человек!» Он поднял палец. «А вы говорите, первое холла!» «Правильно, дядюшка Лу!» — почтительно согласился Ну-Ну. «Я не буду размениваться на мелочи!» Тон капитана вдруг сделался резче, в глазах блеснули психопатические искорки. «Я приду в дом из нескольких комнат. У меня будет домашний помощник. У меня будет право каждый день посещать развлекательные центры, причем с отдельным столиком. За этот столик я смогу садиться с любой женщиной. Меня будет возить наземная машина». Дядюшка распалялся. Стало страшно, что он сейчас взорвется или лопнет. Чувствовалось, что ему хочется встать в полный рост, но тогда он въехал бы головой в потолок кабины. «Посмотрим, кто кому будет кланяться!» — рычал наш капитан. «Посмотрим, кто будет выпрашивать лишнюю пару ботинок или деталь для ледохода. Вот тогда-то сразу станет ясно, кто человек, а кто просто так!» Он вдруг резко сник, скомкал свой халат и затолкал его под рычаги. Оглядел нас чуть виноватым взглядом, потом вернул на лицо обычную ласковую улыбку. «Ну, кушайте, кушайте!» Я придвинулся ближе к смотровому стеклу, пригляделся. В желтом свете фары уходил в неведомую даль ледовый тоннель. Машина двигалась по нему, расставив в стороны свои шланги и распорки, упираясь ими в стены. Наверное, со стороны добыватель Уцим напоминал раскоряченного паука, ползущего в трубе. Звенели и щелкали шестеренки в механизме, скрипели сочленения штанг. Тихо шуршал осыпающийся лед. Кабина уже согрелась нашим дыханием, потянула в сон. «А вы поспите!» — посоветовал дядюшка, заметив мой нечаянный зевок. «Червя еще долго будем гнать. Вам пока и заняться нечем. Поспите!» Собравшись клубок и обмотав себя веревками на случай кувырков и тряски, я затих на полу кабины. Перед тем, как погрузиться в сон, я еще долго слышал, как кашляет Пок, как Ну-Ну перекликается с капитаном и долбит чем-то тяжелым по железному. Я подумал, меня бьют ногами человек 10. Но оказалось, это ледоход так трясется, что я болтаюсь на своих веревках, подобно марионетке. «Давай, шевелись!» — орал мне в лицо Джи. «Подымайся! Спать сюда пришел!» «Червь! Червь!» — бормотал дядюшка, и его голос дрожал от возбуждения. В полутьме кабины я налетел на кого-то головой и тут же в ответ получил по этой голове коленом. «Обвязывай здесь и здесь!» — донесся голос Пока. Я разглядел, как Щербатин и Джи возятся вокруг Пока, опутывая его длинным канатом. Из машинного отделения неслась ругань «ну-ну» и частый громкий стук. «Помогай!» — крикнул мне Джи. Я тупо взялся за край каната. «Ребятушки, торопитесь!» — стонал капитан. «Шибко быстро ползет!» Я на мгновение вгляделся в смотровое стекло. Фара светила слабо и неровно, однако я увидел червя. Мне показалось, что впереди нас глухая черная стена. Она колыхалась, то сжималась, то снова надувалась и постоянно уходила от нас. «Вми на полную, цепляемся!» — крикнул Джи и грохнул ногой в переборку машинного отсека. Стук оттуда участился. Джи прыгнул и опустился на корточки рядом с капитанским креслом и тоже уцепился за рычаги. Я поражался, как его не сносит с места ужасающая качка и тряска. Видимо, дело привычки. Ледоход ускорил движение. Живая стена стала приближаться. «Еще малость!» — бормотал капитан. «Еще чуточки!» «Есть!» — крикнул Джи. «Зацепили!» «Еще одно!» — отозвался дядюшка. «И еще одно!» — охотно кивнул Джи. Они втыкали в тело червя свои пики и гарпуны, чтобы закрепиться. Крючья заскрежетали по льду, обваливая стены. Теперь же ледоход не сам двигался, его тащил червь. «Четыре точки!» — доложил Джи. «Еще?» «Хорош! Опускайте пока!» «Опускайте пока!» — крикнул Джи, повернувшись к нам со Щербатиным. Мой приятель, видимо, уже знал, что делать. Он согнулся к люку в полу и распахнул дверцу. Подуло ледяным сквозняком. В черном провале едва заметно мелькали белые стены тоннеля. «Давай, Пок!» — ободрил Джи. Пок начал осторожно вылезать в люк. Я придерживал канат, перепуская его через плечо. Щербатин подстраховывал нас обоих. Мне было, наверное, так же страшно, как Поку. Вылезать из ледохода навстречу холодному, бегущему на тебя мраку — все равно, что прыгать из поезда в тоннеле метро. Именно тогда мне стало ясно, почему на разработках так быстро присваивается холо. «Закрепляюсь!» — сообщил Пок. Он делал подвижную петлю на скобе, приваренной снаружи кабина. «Как бы не свалиться!» — мимоходом подумал я. «Кости потом не соберешь». Мы не видели, как Пок перебрался на тело червя. Либо перепрыгнул, либо осторожно перешел по гарпунам. «Порядок!» — крикнул Джи. «Ребята, к насосу! Живо!» Щербатин первым начал протискиваться в машинное отделение. У меня было несколько секунд, чтобы выглянуть наружу. Пок взялся за гофрированный шланг-хобот, что висел спереди кабины, и теперь осторожно втыкал острый металлический конец в тело червя. Я вслед за Щербатиным влез в машинный отсек. Мы скорчились в тесноте, нащупывая рукоятки насоса. «Качайте! Качайте!» — донесся голос капитана. Насос сначала шел совсем легко, потом в нем захлюпало, и рукоятки стали тормозиться. «Ну-ну» приложил уху к корпусу, потом выглянул в кабину. «Нету ничего!» — крикнул он дядюшке. «Глубже надо!» Качать стало тяжело. Пульпа пошла в баки. Через минуту я понял, что выдыхаюсь. Если бы стоять, широко расставив ноги, тогда ничего. Но в положении полусидя и на весу физическая работа превратилась в пытку. «Не сачкуй!» — разозлился Щербатин, заметив, как слабеет мой трудовой пыл. «Я за тебя, Уцим, зарабатывать не буду!» Силы кончались, но снова откуда-то брались. У меня болела спина, бока, шея и руки, конечно. Насос с аппетитным чавканьем перегонял червячью пульпу, она выползала через неплотности, и скоро под ногами стало скользко. Вдобавок звоняло желчью. Потом насос начал снова хлюпать, и вскоре качать стало легко. «Все, окончайте!» — дал отмашку Ну-Ну. «Надо место менять!» Мы с Щербатином, обессиленные, вывалились в кабину. Руки тряслись, как после отбойного молотка. «Уморились!» — улыбнулся дядюшка Лу. «Ну, отдохните пока! Червя долго доить нельзя, два бака уже полные. Надо ждать, пока пульпа снова придет!» Я молил, чтобы ожидание продлилось подольше. После насоса я готов был заснуть и спать долго-долго. Но тут вдруг в кабине появился Пок. Его тоже трясло от холода. Щербатин нашел в себе немного сил, чтобы помочь ему влезть в люк. «Холодно как!» — выдохнул Пок, растирая руки. Потом полез за пазуху и вытащил кусок чего-то черного, блестящего и мокрого. «О, а вот и вкусненькое!» — обрадовался дядюшка. Пок вытирал об одежду большой кривой нож. Я понял, что он отрезал кусочек от червя, чтобы порадовать нас свеженьким мясом. «Сейчас, сейчас!» — пообещал капитан, вытаскивая откуда-то предмет, больше всего похожий на большую мясорубку. «Приготовим, покушаем. Червя-то доить пока нельзя, пусть себе ползет». Мясорубку закрепили прямо на капитанском кресле. Джи поделил кусок на части и присыпал каким-то зеленым порошком. Капитан начал крутить рукоятку, из раструба полезла темная масса с зелеными вкраплениями. Джо подставлял под нее картонные тарелки, время от времени досыпая в мясорубку новые порции порошка. «Беня, ты проголодался?» — тихо спросил Щербатин. «Я бы не сказал». «Вот и я тоже не очень голодный. А отказываться неудобно». Капитан все крутил рукоятку, а черная масса все лезла и лезла. Я заметил, как повеселел экипаж, с каким нетерпением наши спутники глядят на любимое блюдо. Даже Ну-Ну высунул голову из своей железной каморки и беспокойно принюхивался, словно боялся оказаться без порции. «У всех профессий есть свои достоинства и недостатки», — глубокомысленно проговорил дядюшка. «Только у нас, да у охотников, есть возможность иногда откушать свежатинки. Там, в центре, таким продуктами питаются только после четвертого холо». «А чем до четвертого?» «Вы синтетикой», — сочувственно улыбнулся дядюшка. «Станете побогаче, будете получать еду из червячной пульпы и другой органики. Ну а для десятого холо, например, выводят специальных животных и выращивают особые растения. До этого вам еще долго расти». Мы с Щербатином выразительно переглянулись. Дома мы без всякого холла жрали картошку и другие особые растения. «А синтетика была не так уж плоха», — не разжимая зубов, проговорил Щербатин. «Ну, кушайте!» — дядюшка протянул нам по тарелке. «Пользуйтесь удачным случаем. И Поку скажите спасибо». «Спасибо тебе, Пок», — задумчиво вздохнул Щербатин, осторожно нюхая деликатес. «Наверное, очень вкусно», — добавил я для пущей вежливости. Я не успел даже как следует разглядеть блюдо, как вдруг оно оказалось у меня на лице. Я и не понял, как это произошло, просто тарелка выпрыгнула из рук и прилипла к носу. Через долю секунды по ушам пропилил оглушительный скрежет, и мы все повалились с ног. Далее все происходило, как в замедленном кино. Дядюшка, Джи и Пок вдруг непостижимым образом отдалились от меня где-то на метр. Потом я заметил, что между нами разрыв в полу, и он стремительно растет. Ну-ну пронзительно вскрикнул и рухнул в этот разрыв, моментально исчезнув из вида. Я бы тоже упал, потому что пол вдруг резко накренился, но Щербатин схватил меня за шиворот. Ледоход разорвался на части. Червяк, по всей видимости, заметил трещину в стене и решил ее разведать, свернув из ровного и просторного тоннеля. Об край этой трещины шарахнуло нашего добывателя Уцим. Я не сразу успел испугаться. Я машинально схватился за какую-то железку. Это оказалась штанга, застрявшая в ледяной стене. Еще несколько секунд видел, как удаляется оторванная башня, прицепившаяся к телу червя. Еще я успел увидеть, как из нее выпал и сгинул во мраке наш капитан. А за ним Джи. Ну а дальше просто отключились бортовые лампочки, и все потонуло в темноте. Я висел в этой темноте, уцепившись за холодную железяку, словно утопающий за соломинку. Штанга медленно накренялась, ломая хрупкий лед. «Беня!» — заорал где-то рядом Щербатин. «Я здесь!» «Я тоже здесь! Она падает!» «Кто?» «Машина падает!» Оставшаяся часть ледохода, видимо, еще держалась на своих крючьях. Но я уже слышал, как осыпается лед, как он скрипит, как медленно отпускает вцепившиеся в него распорки. «Беня! Я падаю!» Он сорвался, но звук его голоса удалялся медленно. Похоже, он не падал в бездну, а просто скользил по ледяному желобу. «Щербатин!» Ответа не последовало. Я покрепче вцепился в свою железку. Я, наверное, мог держаться за нее сколько угодно, целую вечность, лишь бы не свалиться вниз в темноту и в неизвестность. Сил бы хватило, так мне казалось. Но лед не хотел меня держать. Он ломался, медленно осыпаясь, стуча маленькими хрупкими кусочками где-то внизу. Вдруг рядом что-то оглушительно ухнуло, треснуло, заскрежетало. Через секунду я услышал внизу приглушенный удар и шум падающего льда. Я понял, машина тоже свалилась со стены. Очередь за мной. Штанга пришла в движение. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. Она выкорчевывалась из ледяной стены. Я попытался вскарабкаться, я забил ногами по воздуху в нелепых попытках зацепиться хоть за что-нибудь. Но ноги ощутили только пустоту. Через мгновение я оказался без всякой опоры. Не могу утверждать, что за те несколько секунд перед глазами прошла вся моя жизнь. Да, жизнь прошла, но не та, что была. Я увидел жизнь, которая могла бы быть. Я увидел высокие светлые города и толпы друзей, и улыбки женщин. Я почувствовал запах утреннего леса из окна. Я услышал шорох груды написанных листов, которые шевелит на столе ветер. И еще много чего хорошего. Такого, что у меня бывает только в мечтах. Но постоянно на передний план выползала физиономия Щербатина. И он говорил мне с глумливой улыбкой. «Беня, я сделаю из тебя человека». «Сделал. Спасибо». И вдруг я понял, что жив. Да, я падал, я ударялся о лед, я катился по нему, куда-то проваливался, орал, помню, и почему-то остался жив. Вокруг было светло. Я лежал на толстом-толстом ковре из какого-то моха или лишайника, и этот лишайник светился. Не сильно, не так, как электрическая лампочка, но он был повсюду, поэтому везде было светло. «Цел!» — раздался рядом голос Щербатина. Я молча встал. Встал сам, не обращая внимания на боль, терзающую все тело. Щербатин был рядышком. Он стоял, морщась и потирая бока и плечи. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Я искал ругательства, которые могли бы выразить хотя бы часть того чувства, что клокотало у меня внутри. Таких ругательств не находилось. Все казалось слишком вежливым. Я смотрел на него, а он на меня. «Ну, хватит!» — проронил он наконец. «Ты же сам мечтал пережить крушение корабля. Забыл уже?» «Сволочь!» — неслышно выдохнул я. Я сел на землю. Синяки и ушибы напоминали о себе. Я посмотрел вокруг. Неровная, бугристая поверхность, сплошь заросшая светящимися растениями. Ледяные столбы, спускающиеся из черноты. Гигантские сосульки, влага, осторожный стук капель. «А здесь и не холодно!» Беспечно произнес Щербатин, снимая теплую промысловую робу. Свет от растений не давал теней, и от этого окружающий мир казался нереальным, искусственным, как компьютерная игра или как кино. Неподалеку уродливым пауком темнели остатки ледохода. Штанги и распорки беспомощно торчали в стороны. Щербатин сначала терпел то нервное напряжение, которое исходило от меня, потом оно стало его бесить. Он что-то забормотал, зачертыхался и, наконец, взорвался. «Ну все, хватит!» — заорал он. «Хватит! Ты знал, на что шел. Ты видел, что это опасно. И ты сам этого хотел». «Я не шел», — тихо и внятно ответил я. «Ты меня вел». «А раз сам ходить не можешь, тогда молчи». «А я и молчу». «Слишком выразительно молчишь». Мы вдруг оба притихли. Я бы даже сказал, потухли, как прогоревшие свечи. Я сидел и рассеянно потирал свои шишки. Щербатин ходил взад-вперед, мельтеша перед глазами. «Ну все», — спокойно сказал он. «Есть соображения?» «Нет». «Тогда вставай и пошли. Можешь идти?» «Я никуда не пойду». «Как?» У моего приятеля просто отпала челюсть. «Я буду сидеть и ждать помощи. Если мы начнем бродить, нас не найдут. Нужно сидеть на одном месте и ждать». «Ждать?» — еще больше изумился Щербатин. «Чего ждать?» «Помощи. Потерпела аварию машина, пострадали 6 человек. Нас должны искать. Поэтому не будем усложнять работу спасателям и блуждать по этому подземелью». Щербатин несколько раз кивнул с очень странным выражением лица. «Все сказал. А теперь послушай меня. Никто нас спасать не будет. Ни одного идиота не найдется лезть в эти пещеры ради кучки разнорабочих с нулевым холо. Никто не станет долбить лед на несколько километров и вытаскивать безвестного поэта. Это ясно?» «Не ясно». «Зато правильно. А поэтому мы сейчас встанем и пойдем искать людей. Если наша машина разбилась, значит, могли разбиться и другие. Если мы остались живы, то и другие тоже смогли спастись. И, возможно, они продолжают где-то тут жить и как-то кормиться. Ты ведь хочешь кушать?» «Потерплю». «Не замечал за тобой особой терпеливости. Через час начнешь ныть и просить, чтобы я раздобыл тебе обед. А поэтому вставай, дорогой мой, и шагом марш за мной». Он подошел к разбитому ледоходу и оторвал одну из распорок с острым наконечником. «Будет у нас вроде оружия, на всякий случай. Тяжелая штука, понесем по очереди. Ну, вставай, пошли». «Эх, жаль, не нарисовали и здесь желтую полосу. Привела бы куда надо». Ну, естественно, я встал и пошел. Остаться без Щербатина для меня означало бы верную смерть. Мы шли и шли, а призрачный мир вокруг практически не менялся. Здесь, наверное, времени не существовало. Зачем оно? Иногда что-то происходило, например, где-то далеко обрушивалась ледяная глыба. Или вдруг начинало хлюпать под ногами. Или нам приходилось перебираться через ручей, в котором змеились светящиеся водоросли. Ледяной потолок над нами то уходил высоко во мрак, то опускался так, что можно было потыкать в него нашим копьем. Столбы и сосульки порою срастались в стены, так что нам приходилось идти через коридоры. Светящийся мох шуршал под ногами, отломанные веточки падали и медленно гасли. Потом вдруг Щербатин, шедший впереди, зацепился за что-то ногой. «Ну и ну!» — сказал он, поднимая находку. «Вот она, последняя весточка от незабвенного дядюшки Лу, нашего доблестного капитана». Он держал в руках дядюшкин халат. Я машинально взглянул наверх, но там была только чернота. «Хочешь?» — спросил Щербатин. «Мне было все равно». «Ну, тогда я поношу». Он натянул халат на себя. «Кажется, впору». Что и говорить, странное зрелище мы представляли. Два путника в призрачном свете, один в золотом халате и с копьем, другой понурый, поникший, совсем смирившийся. «Щербатин!» — я остановился. «Посмотри! Этого следовало ожидать!» Впереди громоздились останки ледохода, нашего ледохода. Естественно, что, идя без ориентиров, мы сделали круг. «Тихо!» — Щербатин вдруг насторожился. Я присел на корточки. Здесь были люди, несколько человек. Они ползали среди светящихся растений и, видимо, собирали остатки нашего кораблекрушения. «Зря мы ушли, Щербатин», — сказал я. «Наше место уже захватили аборигены». «Они его и так бы захватили», — ответил он и смерил меня взглядом. «С такими-то защитниками». Нас заметили. Худые оборванные фигуры вдруг зашевелились совсем рядом. Заблестели глаза. Костлявые пальцы сжимали палки или пики вроде нашей. «Проваливайте!» — сипло проговорил один незнакомец. «Да мы...» — Щербатин шагнул вперед, но едва не наткнулся грудью на пику. «Проваливайте!» «Это наш ледоход!» — клялся Щербатин. «Мы только что на нем...» «Это не ваш ледоход! Проваливайте!» Аборигены вообще не желали с нами разговаривать. Придвигаясь маленькими шажками, помахивая пиками и дубинами, они оттесняли нас от трофеев. Я мог их понять. Когда еды на всех мало, любой незнакомец — враг. «Ты вроде людей искал?» — произнес я, когда нас отогнали, и ледоход скрылся из вида. «Нашел! Поздравляю! Хорошо, хоть не раздели!» «Мы идиоты, Беня!» «За всех не говори!» «Нет, я за всех скажу. Ты тоже идиот. Ты тоже не догадался, что в машине мог сохраниться ящик с комбикормом». «О, черт!» — простонал я. — Но ведь мог и не сохраниться. — Да, Беня, мог и не сохраниться. Будем утешать себя этим. Два идиота. Мы побродили немного, потом посидели. Потом снова отправились бродить. Нашли почерневшие обрывки мужского носка. — Надо было хоть спросить, что они тут жрут, — подал голос Щербатин. — В данный момент наш комбикорм. — Давай, что ли, присядем? Видимо, голод уже начал пробирать. Ноги не хотели ходить, руки шевелиться. Наступила апатия. Мы сидели прямо на светящихся растениях и даже не разговаривали. Потом я прилег, но лежать было не очень удобно. Я снял теплую куртку и подстелил под себя. И, кажется, уснул.